так, по привычке. «Вместе, вместе!» — как можно шире улыбаясь, сказал Беба. «Верну на орехах». И занял, подлец, 150 рублей у последнего бродяги страны, так как чувствовал нюхом, что надо ему исчезать. В тот же вечер на первом подвернувшемся самолете он исчез из пыльного города. Самолет, вездесущий Ан-2, летел вместо с азиатским названием. Беба взял на него билет, потому что давали без всякой очереди. И в самолете он обнаружил, что оказался единственным пассажиром. Это его успокоило. Меньше свидетелей. 20. Аральское море вынырнуло из-за горизонта, как видение невероятного. Оно было слишком зеленым, чтобы походить на море, которое лежит по учебнику географии где-то в Азии, закинутое в желтые пески, в отчаянную бесконечность. Аральское море. Твое зеленое блюдце лежит в бесконечности пространств с издревле дикими названиями, и твое пятно на карте будет тревожную тягу к дороге у школьников и у седых людей. Может быть, только узкие специалисты-историки знают историю твоих берегов. Какие были здесь племена, какие были сражения, кто первым пас здесь стада и кто первым провел по твоей воде рыбацкую лодку. Есть местность, где легче установить геологическую историю движений земных пластов, чем пластов человеческих передвижений и образа жизни. Сюда, к Аральскому морю, шел самолет Ан-2, и вез на себе неизвестный груз, а также Бибенина с самородком. Самолет шел над пустыней, над землей, изрезанной непонятными пятнами и шрамами, над Солончаковыми озерами, и справа от него вырисовывалась зеленая лента Амударьи, а слева и впереди маячили обрывы легендарного плато под легендарным названием Усть-Урт. И сел. Сел просто на пыльной плоскости. На плоскости этой был выбит ковыльник, виднелись следы посадок и взлетов, и больше не было ничего. Только в сторонке маячила обмазанная глиной изба, которая, видно, и была главным аэропортом этих мест. Аннушка замерла, дыша горячим мотором, все еще поскрипывая движение. Выскочил подтянутый, как все летчики, пилот, распахнул дверцу, сказал Бэби: «Прибыли, друг, конечная точка». В дверцу ударил желтый свет, и земля дыхнула ужасающим зноем. И голос пилота был естествен, как естествен голос стюардессы, объявляющей в Москве, Киеве или Владивостоке посадку. Беба взял сумку. От глиняного здания аэропорта двигался человек. Он шел с бумажным почтовым мешком. Пришел, встал рядом с пилотом, и оба они закурили. Пилот был юн, с нежным румянцем здорового, ведущего правильную жизнь человека. Подошедший был коренаст, даже не коренаст, а как-то тяжек, как глыба земли, и лицо его было коричневым, как кусок засохшей глины. Через минуту пришедший взял выкинутый с самолета мешок почты, закинул в свой и опять, тяжко ступая, пошел обратно. А пилот бросил сигарету с фильтром, обогнул самолет, улыбнулся Бэби и махнул рукой: «Отойди!» Взревело, вспылило, заскрежетала в реве мотора.